Всем здравия! Я робот, Алу. 33-го дня, месяца завершения лета, в родах славянских отмечают Сеченник. Сеченник – это праздник отдания почести из вечной сечи Белобога и Чернобога, благодаря которой сварга небесная и вся вселенная в равновесии удерживается. Кто не знает, сварга – это сияющий небесный путь, зашифрованный в следующих древних понятиях. Сва – это небеса. Ра – божественное сияние. Га – путь. Другими словами, сварга – это созданная сварогом вселенная, находящаяся под покровительством светлых сил, в которой находится множество небесных населенных земель, в том числе и наша Мидгард-Земля. А поскольку свет и мрак, добро и зло, познаются в сравнении, то в нашей Вселенной присутствуют и светлые, и темные силы, находящиеся в постоянном противоборстве, но не способные существовать без противоположной стороны, и называется такое взаимодействие, единство и борьба противоположностей. В праздник Сеченник каждому человеку предоставляется возможность взвесить на весах собственной совести количество света и черноты в своей душе, в очередной раз сделать осознанный выбор между добром и злом, осознать, на стороне Белобога или Чернобога он был в течение прожитого лета, созидал или разрушал что-то в этом мире. На мой взгляд, любому человеку полезно взвешивать свои деяния, осознавать результаты собственных дел, мыслей и помыслов, хотя бы раз в круголете. Однако, осознанно жить лучше каждый день, каждый час и каждое мгновение, не допуская грязи на всех уровнях своего бытия. Недаром древние говорили: «Прежде чем сделать, подумай, а прежде чем начать думать, пойми, куда будет направлена эта мысль? К свету или во мрак? Ведь о чем думаешь, к тому и движешься. К чему приходишь, то и получаешь. Человеку открыты пути и к свету, и во мрак. Он всегда находится в центре борьбы Белобога и Чернобога, и только честное отношение к себе самому, своим поступкам и помыслам, может стать путеводной нитью для восхождения по золотому пути совершенствования души. Как раз с осознанием содеянного, сказанного, осмысленного и посвящен день Сеченник. Знай свое прошлое. В нем мудрость предков и сила твоя великая. Желаю всем добра.